Канарейка в шахте или мой друг Курт Воннегут. Один американский студент возвращался в университет после каникул в родном городке. Раннее утро, пустой вокзал, скучно. Наконец открывают книжный киоск. «Полистал книжки», — рассказывал он мне потом. «Дрянь, дешевка, но одна понравилась». На обложке смешная картинка, две руки, на пальцах переплетена веревочка. И название занятное — «Колыбель для кошки». Мы в детстве тоже так играли. Купил, стал читать, не оторваться. Чуть поезд не пропустил. Тогда я собирался стать ученым. И оказалось, что в этой забавной и грустной книжке говорится о серьезнейших вещах. И главное — об ответственности ученых перед человечеством. Об опасности изобретения открытий, попадающих в руки безумцев или бесчеловечных убийц, и о том, что главное и не главное в отношениях между людьми. В университете книга пошла по рукам, раньше никто не знал этого писателя, стали искать его произведения, прочли все, что могли. И тут вышел новый роман «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Лучшие книги я давно не читал. Этот молодой американец, теперь профессор Ноквиллского университета, Джон Фини, стал горячим пропагандистом произведения Курта Воннегута. Посылая мне его книги, он писал, что до выхода «Колыбели для кошки» и «Бойни номер 5» Воннегут был почти никому не известен. Его романы считались научной фантастикой, выходили в бумажных обложках, в дешевых изданиях, и ни денег, ни славы автору не приносили. Изданная у нас в библиотеке фантастики «Утопия-14» тоже прошла незамеченной. Но когда вышли на русском «Колыбель для кошки» и «Бойня номер 5», советский читатель полюбил Курта Воннегута не меньше, чем его соотечественники. Перевод обоих этих романов был одним из самых памятных событий в моей долгой литературной жизни. Отношение переводчика с переводимым автором — штука сложная, я бы даже сказала интимная, душевная. Если это классик, уходишь вглубь веков, стараешься проникнуть в ту эпоху, восстановить реалии, традиции, нравы давно ушедшего прошлого. Но если автор твой современник, живет сегодня где-то рядом, хотя и на другой стороне земли, а как часто мы забываем, что земля круглая, то возникает, должна возникнуть живая связь, личная приязнь, когда, как говорит мой любимый герой из повести Селлинджера, прочтешь его книгу и хочется позвонить ему по телефону. Мне очень хотелось позвонить Курту Воннегуту по телефону, но первым позвонил он сам. Он читал лекции в английских университетах, и я работала в Парижском музее человека, собирая материал для книги об одной из первых групп сопротивлений. Голос по телефону был удивительно мягкий, даже робкий, и только к концу разговора, условившись встретиться в Париже, мы оба рассмеялись, когда он сказал: «Вы меня сразу узнаете, я длинный, предлинный, и волосы длинные, и усы». Суббота. Холл одного из небольших отелей Парижа, и навстречу мне из глубокого кресла поднимается огромного роста, очень элегантный человек с курчавой шапкой волос и совершенно детскими, широко раскрытыми глазами. Эта встреча стала началом многолетней дружбы. Воннегут присылает мне все свои книги, часто еще до выхода, в верстки, и много пишет о себе, о своих планах, своей работе. Как-то он сказал, что писатель на этой планете, как канарейка в шахте. В старину шахтеры, проверяя, нет ли в забое опасных газов, брали с собой эту птичку. Она особенно чувствительна к малейшим изменениям в атмосфере, незаметным для людей. «Писатель — сверхчувствительная клетка в общественном организме», — говорит Воннегут. «И эта клетка первой должна реагировать на те отравляющие вещества, которые вредят или могут повредить человечеству». И еще одно. «Людей часто гнетет одиночество, чувство оторванности от других, от жизни. Нет, как прежде, большой родни, добрых соседей, друзей детства, и писатель может стать связным. Он может объединить вокруг себя тех, кто думает, как он, верит в то, во что он верит. И не отнимайте у меня веру в счастье человечества. Я не мог бы выйти из частых своих пессимистических настроений, а для них так много причин, если бы у меня не было этой робкой солнечной мечты, этой моей утопии.